Третья книга царств, глава 22. Прошли 3 года, и не было войны между Сирией и Израилем. На 3-й год Иосафат, царь иудейский, пошел к царю израильскому и сказал царь израильский слугам своим: «Знаете ли, что Рамов Галаадский наш? А мы так долго молчим и не берем его из руки царя сирийского». И сказал он Иосафату: «Пойдешь ли ты со мной на войну против Рамофа Галаадского?» И сказал Иосафат царю израильскому: «Как ты, так и я. Как твой народ, так и мой народ. Как твои кони, так и мои кони». И сказал Иосафат царю израильскому: «Спроси сегодня, что скажет Господь». И собрал царь израильский пророков, около 400 человек, и сказал им: «Идти ли мне войной на Рамов Галаадский или нет?» Они сказали: «Иди, Господь предаст его в руки царя». И сказал Иосафат: «Нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа?» И сказал царь израильский Иосафату: «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Иемвлая». И сказал Иосафат: «Не говори, царь, так». И позвал царь израильский одного евнуха и сказал: «Сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвлая». Царь израильский и Иосафат, царь иудейский, сидели каждый на седалище своем, одетые в царские одежды, на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали перед ними. И сделал себе Сидекия, сын Ханааны, железные рога, и сказал: «Так говорит Господь, сими рогами избодешь сириан до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря: «Иди на Рамов Галаадский, будет успех, Господь предаст его в руки царя». Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему: «Вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них. Изреки и ты доброе». И сказал Михей: «Жив Господь, я изреку только то, что скажет мне Господь». И пришел он к царю. Царь сказал ему: «Михей, идти ли нам войной на Рамов Галаадский или нет?» И сказал тот ему: «Иди, будет успех, Господь предаст его в руку царя». И сказал ему царь: «Еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа». И сказал тогда он: «Я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь: нет у них начальника, пусть возвращаются с миром каждый в свой дом». И сказал царь израильский Иосафату: «Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое?» И сказал Михей: «Выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем по правую и по левую руку его. И сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском?» И один говорил так, другой говорил иначе, и выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал: «Я склоню его». И сказал ему Господь: «Чем?» Он сказал: «Я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его». Господь сказал: «Ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так». И вот теперь попустил Господь духа лживого в уста всех сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Сидекия, сын Ханааны, и, ударив Михея по щеке, сказал: «Как? Неужели от меня отошел Дух Господень, чтобы говорить в тебе?» И сказал Михей: «Вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтобы укрыться». И сказал царь израильский: «Возьмите Михея и отведите его к Амону, градоначальнику, и к Иоасу, сыну царя, и скажите: так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его скудно хлебом и скудно водой, доколе я не возвращусь в мире». И сказал Михей: «Если возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня». И сказал: «Слушай весь народ». И пошел царь Израильский и Иосафат, царь Иудейский, к Рамофу Галатскому. И сказал царь Израильский Иосафату: «Я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень твои царские одежды». И переоделся царь Израильский и вступил в сражение. Сирийский царь повелел начальникам колесниц, которых у него было 32, сказав: «Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским». Начальники колесниц, увидев Иосафата, подумали: «Верно, это царь израильский», и поворотили на него, чтобы сразиться с ним. И закричал Иосафат. Начальники колесниц, видя, что это не израильский царь, поворотили от него. А один человек случайно натянул лук и ранил царя израильского сквозь швы лат. И сказал тот своему вознице: «Поверни назад и вывези меня из войска, ибо я ранен». Но сражение в тот день усилилось, и царь стоял на колеснице против сириян и вечером умер. И кровь из раны лилась в колесницу. И провозглашено было по всему стану при захождении солнца: «Каждый иди в свой город, каждый в свою землю». И умер царь, и привезен был в Самарию, и похоронили царя в Самарии. И обмыли колесницу на пруде Самарийском, и псы лизали кровь его, и омывали блудницы по слову Господа, которое он изрек. Прочие дела Ахава, все, что он делал, и дом из слоновой кости, которую он построил, и все города, которые он строил, описаны в летописи царей израильских. И почил Ахав с отцами своими, и воцарился Охозия, сын его, вместо него. Иосафат, сын Асы, воцарился над Иудеей в 4-й год Ахава, царя израильского. 35 лет был Иосафат, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Азува, дочь Салаиля. Он ходил во всем путем отца своего Асы, не сходил с него, делая угодное пред очами Господними. Только высоты не были отменены, народ еще совершал жертвы и курение на высотах. Иосафат заключил мир с царем израильским. Прочие дела Иосафата и подвиги его, какие он совершил и как он воевал, описаны в летописи царей иудейских. И остатки блудников, которые остались в дни отца его Асы, он истребил с земли. В Идумее тогда не было царя, был наместник царский. Иосафат сделал корабли на море, чтобы ходить в Офир за золотом, но они не дошли, ибо разбились в Ецион-Гавере. Тогда сказал Охозия, сын Ахава, Иосафату: «Пусть мои слуги пойдут с твоими слугами на кораблях». Но Иосафат не согласился. И почил Иосафат с отцами своими и был погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего. И воцарился Иорам, сын его, вместо него. Охозия, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в 17-й год Иосафата, царя Иудейского, и царствовал над Израилем 2 года. И делал неугодное пред очами Господа, и ходил путем отца своего, и путем матери своей, и путем Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. Он служил Ваалу и поклонялся ему, и прогневал Господа Бога Израилева всем тем, что делал отец его».